директор сказал, что подходящий лагерь есть поблизости от Прескота в Аризоне. В результате родители и посадили Лоренса Тефта 3 июня на самолет, вылетавший из аэропорта Кеннеди, посадили под строгим надзором, как арестанта. В руке у Тефта были зажаты ключи. Он высунул из кабины голову, на лице его играла идиотическая улыбка. — Ключи! — промолвил он, — а я и не посмотрел. — Они ключи в машине оставили. Вы только подумайте. — Так поехали, — взмолился Коттон. — Едем, едем. Мотор завелся с полоборота. Но в коробке скоростей что-то затарахтело, грузовик затрясся и подпрыгнул, а писуны чуть не перелетели через борт. — Ты чем там занимаешься, Тефт? — гаркнул Коттон. Снова показалась голова Тефта. — Прошу занять места, джентльмены. Я в жизни не сидел за рулем такого чудовища. У него 4 скорости, переключатель у руля, да еще рычаг для передних и задних ведущих колес на полу. Вроде бы так. В общем, пока я ничего не понимаю, наберитесь терпения. Они сидели и ждали. Со второй попытки Тефт стронул грузовик с места, и, обогнув скирду, они уже без встряски и тарахтения поехали в направлении открытого выпаса. Дождь перестал. Под беззвездным небом грузовик полз по заповеднику. Казалось, эта утлая лачонка пустилась в плавание по коварному морю. Земля под колесами вздымалась высокими серебрящимися валами и чередой волн уходила в неведомое. Весной, после таяния снегов и осенью, когда ливни увлажняли почву, здесь росли великолепные травы, но лето выдалось сухое, и зелень пожухла. Пятеро в кузове, встав коленями на брикеты сена, облокотились на крышу кабины и всматривались перед собой. Наконец впереди замаячили силуэты бизонов. Они по-прежнему держались вместе и пожевывали травку. Грузовик тихо приближался. В 100 ярдах от стада Тефт остановился и, высунув голову из кабины, повернулся к остальным. — Извините, но мне не часто доводилось иметь дело с бизонами. Какие будут указания? — Договоримся насчет сигналов, — сказал Коттон. — Я буду стучать тебе в заднее окошко. Один стук тормози, два поезжай. Ладно? — Отлично. Вопрос в том, что теперь делать? Сейчас, сию минуту, как себя вести с бизонами? Коттон помедлил с ответом, и минутного колебания было достаточно, чтобы вызвать тревогу у остальных. — А если они на нас кинутся? — спросил Гуденау. — А если... «Помните, как они чуть ограду не снесли?» — вмешался Лалли первый. «Если они бревна, как спички, ломают, то что им грузовик? А значит...» «Вот что надо сделать», — влез Шекер. «Подойти, пожать бизонам лапку и сказать на ушко, мы с вами, братья по духу, в крематории его!» — заорали остальные. Коттон положил конец беспокойству. «Заткнитесь. Парень из управления говорил, что они почти что ручные, и от сена их не оттащишь. А сено-то у нас в грузовике. Это они живо смекнут». «Но мы-то им чужие», — сказал Лалли второй. «Попробовать нам все равно придется», — нетерпеливо ответил Коттон. «Главное их не спугнуть. Надо, чтобы бизоны нам доверяли. Так что давайте без разговоров и без лишних движений. Тефт, поезжай помедленнее, на самой малой скорости и прямо на них». Тефт насторожился. «Прямо на них? Ну да. Когда окажемся в середине стада, я стукну в окошечко один раз, тогда стоп». «Стоп? В середине стада? Все, договорились», — сказал Коттон. «А вы садитесь пока где хотите и не вылезайте, не дергайтесь». Все расселись на брикетах. «Давай, Тефт», — скомандовал Коттон. «Мать честная!» — помотал головой Тефт. Он повел грузовик на стадо. Животные перестали щипать траву и замерли. Повели головами, потом повернулись, сперва быки, а потом и самки, вглядываясь, внюхиваясь, вдумываясь. Может быть, они не поверили собственным глазам. Из темноты на них выползало чудовище. На спине оно тащило свою молоть, пятерых попрыгунчиков с белыми мордочками. У одного в лапах была зажата железная палка, другой держал за рога величественную голову благородного бизоньего вождя. Со своей стороны, чем ближе подъезжали писуны к бизонам, тем меньше верилось им в успех дела. Легко сказать, затесаться в стадо чудовищ, гнев и мощь которых не под силу человеку, по собственной прихоти и собственной глупости писуны рисковали жизнью и безопасностью. Грузовик приблизился вплотную к стаду, и оно расступилось. Бизоны разошлись в стороны. Когда машина оказалась в середине, Тефт услышал за спиной стук. Он нажал на тормоз и перевел рычаг на нейтралку. Наступила тишина. Только пофыркивал выхлоп, да иной раз копыта шуршали о гравий. Животные подошли ближе. Они окружили грузовик. До быков и самок, грознорогих, с клочковатыми бородами и тяжелыми горбами было рукой подать. Коттон, Шеккер, Гуденау и братья Лалли застыли на своих брикетах. Они не смели ни почесаться, ни моргнуть. Им стало по-настоящему страшно. Звери и дети вглядывались друг в друга. Они принюхивались друг к другу. И внезапно мальчишки 12, 14, 15 лет вновь стали детьми. Благословением на них снизошло дыхание невинных зверей. Их переполняло доселе неведомое чувство — нежность. Они обрели покой, и страх пропал. Минуту-другую все было, как когда-то в начальные времена, до страха, до зла, до смерти. В миг творения, когда земля была совсем новая, и все живое процветало на ней, когда справедливость царила на земле, и все живое держалось вместе и не забыло своего родства —